Bibles to Mark chapter 8. Открыть восьмую главу Евангелия от Марка. And today the light is only through the window or in our hearts. Сегодня свет светит только через окно или в сердце нашем. And so I hope I can read what I have in front of me, but. Надеюсь, я смогу прочитать то, что у меня записано на листочке. Praise the Lord, you're all here today. What a blessing to see each one of you. Слава Господу за каждого из вас. Какое благословение видеть ваши лица здесь сегодня. All right. Let's read verses 1 to 3 in Mark chapter 8. Давайте прочитаем Евангелие от Марка в 8 главе, первых 3 стиха. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Давайте еще раз помолимся. Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, Господь. И сегодня мы так нуждаемся, Господь, Твоя свет, сила, истина в нашей жизни. Господь, мы признаем наши слабости, Господь, наш недостаток любви и благодати в нашей жизни, Господь. И мы просим, пожалуйста, Господь, дай нам хлеб, нам насущный в духовном сфере сегодня, Господь. Открывай наши сердца, открывай наш ум, принять, понять все, что Ты имеешь для нас. И, Господь, пожалуйста, все, что мешает нас сегодня, все, что привлекает наше внимание, которое не нужно, Господь, или отвлекает нас от всего, что Ты хочешь нам открывать, пожалуйста, Господь, убери этого от нас. Дай нам какой-то тихий перерыв у Твоих ног, Господь. Дай нам возможность слышать Твоя любящий голос, Господь, и питаться, Господь, на этот духовное питание, которое Ты нам даешь сейчас. И это мы все просим тоже. В имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So, in the last chapter, chapter 7, в предыдущей главе, 7, то есть, We saw Jesus was up in Lebanon. It was the only time that he left the region of Israel and went outside of Israel. Мы видели, как Иисус попал в ту часть страны, попал в Ливан. Он вышел за территорию Израиля впервые. In verse 31 of chapter 7. И в 31 стихе 7 главы. As he left Lebanon, he came down kind of on the it would be the eastern side of the Sea of Galilee. И выходя из Ливана, Иисус прошел по восточной части, по восточному берегу Галилейского моря. Through this region that was called the Decapolis, which was a Gentile region. All the cities over there were kind of generally Gentile. Прошел по той территории, которая называлась Десятиградия, которая преимущественно была языческим. Там в основном проживали язычники. And he's there on that side of the sea. Matthew's gospel tells us he went up into the hills. And that people began to bring their sick to him and gather to him. И он, выйдя оттуда, затем, как говорится дальше в Евангелии от Матфея, указывается более конкретно, он пошел на холм, и люди преследовали его, они шли за ним везде, по пятам. And now in chapter 8 we see the multitudes getting bigger and bigger. В 8 вот главе мы сразу же читаем, что собралось уже весьма много народа, толпа все разрасталась. And they don't have anything to eat. There's a need. Есть всем им было нечего. Появляется определенная нужда. And so Jesus calls the disciples. Поэтому Иисус призывает к себе своих учеников. And he says, I have compassion on the multitude. И он говорит: жаль мне народа. And the verb that he uses here is kind of a very special verb in the Greek language. It doesn't really come across maybe so clearly in our languages. И вот то слово, которое использует здесь, тот глагол, который использует здесь Иисус, это слово очень особенное в языке оригинала. И на самом деле оно не так уж часто встречается. With it is the idea of like сострадание or compassion. И это слово, вот слово «жаль», на самом деле как бы оно передает идею сострадательности, сострадания. Other places in the New Testament, it's actually translated love or милосердие. Еще в других местах Писания этот же самый глагол переводится иногда как «любовь» или же как «милосердие». And it, what it means is to feel a very deep, strong emotion of compassion, of identifying with those who have a need, who are in need. И всегда этот глагол сопряжен с какой-то, с каким-то пониманием, какой-то с идеей очень сильных переживаний, эмоциональных переживаний, которые сопровождают определенную нужду. In the Gospels, it's always connected to Jesus. В Евангелии это слово всегда связано напрямую с Иисусом Христом. It's often connected with miracles that he does. It's the motivation that Jesus has as he does the things that he does. Связано это зачастую с теми чудесами, которые творил Иисус, и проявляя сострадательность, проявляя это милосердие по отношению к толпам народа. Back in chapter 6, verse 34. Если посмотреть 6 главу, 34 стих. The last time Jesus fed a multitude. Последний раз, когда Иисус снова накормил толпу. We meet the same verb is here. And Jesus, when he came out, saw a great multitude, and he was moved compassion for them, because they were like sheep, not having a shepherd, and he began to teach them. Мы читаем это в 34 стихе 6 главы Марка. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. And at that time, Jesus saw the need. They were like sheep without a shepherd. It was a spiritual need. And he answered that need by teaching them the word of God. В то время Иисус увидел реальную нужду, реальную потребность, которая была настолько насущной, и он восполнил эту нужду. And the people that time were so interested in what Jesus was saying, it was meeting the needs of their hearts so much they forgot about eating. И в то время настолько люди жаждали Иисуса и жаждали услышать то, что Он имел сказать им, что они забыли о своих физических потребностях, они стремились утолить эту жажду по Слову. And they were, you know, they stayed until it was late, you know, and then Jesus realized they were hungry. И поэтому люди засиделись и остались там допоздна, а Иисус же понимал, Он осознавал физические нужды, которые были у них. And he fed them. И тогда он накормил и их. Here they've been with him for 3 days, just listening to what he said. There was such a hunger for the word of God in their souls. 3 дня вся эта толпа народа сидела у ног Иисуса Христа и слушая то, что он говорил им. Настолько они жаждали Божьего слова, настолько был сильным этот духовный голод. Now 3 days. I mean, how would you like to listen to somebody preach for 3 days and not eat anything? Представьте себя на их месте. 3 дня вы сидите и слушаете проповедника, слушаете какую-то проповедь, и 3 дня ничего не едите. У вас ни росинки маковой во рту. Would you do that? Вы согласны были бы пойти на такое? Do you have that kind of hunger for the word of God? Испытываете ли вы такой же голод, такой же духовный голод по Богу и по Божьему слову? Yeah. These people had never heard anything like this, and as Jesus is sharing the word of God with them, they're drinking in every word. Эти люди никогда ничего подобного не слышали. Поэтому, когда Иисус делится, когда Он говорит с ними, они впитывают в себя каждое слово. And now again, Jesus, His heart, He sees the need. And the people are hungry, the people are tired. И вот теперь снова Иисус сердцем чувствует и осознает эту нужду. Он видит, что люди и голодны, и устали. And He desires to meet the need. Он стремится восполнить их нужды. Mm-hmm. Verse 4. 4 стих. The disciples see the problem. Ученики же на все это смотрят с другой стороны. Они видят во всем этом проблему. Jesus is moved with compassion. He sees the need. He desires to meet the need. Иисус движим состраданием. Он видит потребность, реальную насущную нужду. The disciples see the problem. Ученики же во всем видят проблему. They want to get away from the problem. И они хотят как-то эту проблему разрешить, как-то избежать ее. You know, Lord, there's nothing we can do. We're in the wilderness. Они говорят: Господь, ты знаешь, что мы ничего предпринять не можем. Мы где-то в пустыне сейчас находимся. Да, находимся в пустыне, и хлебов, чтобы накормить, нет. There's a logistical, geographical problem here that just there's no way to fix it. Существует определенная проблема, такая, можно сказать, территориальная, логистическая проблема, которую невозможно решить. The same thing happened back in chapter 6. Ну, то же самое, в принципе, произошло и в 6 главе. Jesus was moved with compassion. He desired to meet the need the people had. Тогда Иисус точно так же был движим состраданием. Он точно так же осознавал насущную нужду людей, которые стояли перед ним, и он стремился ее восполнить. Back in chapter 6, verse 36 and 37, the disciples saw a different kind of problem. В 6 главе, 36 стихе, тогда ученики в похожей ситуации увидели во всем другую проблему. Yeah. It was an economic problem. Тогда они увидели во всем этом экономическую проблему, можно сказать. No, Lord, it'd take 200 denarii to buy bread for these guys. Тогда они сказали, что для того, чтобы купить хлеба на всех, нам нужно будет динариев 200. You know, in our money, it'd be something like 4,000 to 5,000 hryvnias. Lord, 4,000 to 5,000 hryvnias to feed these guys? Are you crazy? Если перевести это на нашу валюту, то это где-то 4-5 тысяч гривен. И так поэтому ученики и задавались таким изумлением этот вопрос. Где мы возьмем 4-5 тысяч гривен? You know, and Jesus sees the need. Jesus has the desire to meet it. The disciples see the problem. Иисус же видел реальную нужду, и Он стремился ее восполнить. Он хотел помочь. А ученики же видели проблему. Now, if Jesus was not there, и если бы там не было Иисуса, the people would go away hungry. То народ так бы и разошелся голодным. There would be logical explanations for it. Конечно же, можно было найти всякие логические обоснования тому. They would be economically sound, they would be logistically sound arguments. Аргументы, которые с точки зрения экономики и логистики были бы абсолютно разумными и вескими. But the people would be hungry. Но люди остались бы голодными. Jesus wants to meet the need. Иисус же всегда стремится восполнить нужду. You know, I believe that when this is in the heart of God's people, things happen. Мне кажется, когда то же самое происходит в сердце Божьего народа, верующих людей, то все меняется. Yeah. When it's not there, nothing happens. Когда наше сердце не этим движимо, то ничего не произойдет. It just stays like it is with the disciples. There are explanations, there are reasons, they're logical, they're sound. Тогда все в нашей жизни будет точно так же, как и у учеников, у апостолов Иисуса Христа было. Всегда будут находиться какие-то разумные, веские доводы и доказательства. But in the end, nothing happens. Но в то же самое время ничего меняться не будет и происходить ничего не будет. But Jesus wants something to happen. Иисус хочет, чтобы ситуация менялась, чтобы происходили чудеса. Yeah. It's interesting. When I have met people in my life whose hearts have been filled with compassion, people who knew the Lord and loved the Lord. Очень интересно, вот я по жизни каждый раз, когда сталкивался с людьми, которые любят Господа всем сердцем, знают Господа, и чьи сердца движимы состраданием, you know, their lives are always fruitful. Я всегда замечал, жизни таких людей приносят плод. Yeah. When there are people, as they look at the situations around them, and their heart goes out to it, oh, look at those children, you know, I mean, they don't know the Lord. Look at what they're getting into. Their heart goes out to lonely wives who are confused in difficult marriages and things like this, and their heart breaks for them, and there's a desire to pray for them and minister to them. Or they see drunken men on the street or broken and wounded men, and their heart goes out for them. Ой, извини. И каждый раз, когда эти люди замечают нужду, их сердце просто обливается кровью. Их сердце всегда стремится помочь каким-то образом. Они, может быть, видят детей, которые нуждаются, и они видят, что это бедные дети, что им тоже им нужно обязательно как-то помочь. Или они видят одиноких жен, которые сталкиваются с какими-то определенными трудностями, или сталкиваются с какими-то проблемами в браке, точно так же стремятся им помочь. Или видят каких-то алкоголиков, людей потерянных, людей заблудших, страдающих, точно так же хотят помочь и им. You know, this is the great motivation of God in touching the lives of men and women. И, конечно же, прежде всего, таких людей побуждает к таким поступкам, к такому поведению именно Бог. Yeah. And where this is in the hearts of God's people, they will always find a way to minister. They will always find a way, you know, to do something about the things that are on God's heart. И если Божий народ стремится, если в сердцах Божьих людей есть такое желание, такие переживания, такие ощущения, то уж всегда, точно, поверьте мне, будет возможность послужить и использовать это стремление. Я часто думаю о тех благовестниках, которых я знаю, с которыми я встречался, с которыми я знаком, которые просто заражены, можно сказать, они этим желанием, этим страстным стремлением благовествовать. I mean, those that I personally know, they have this. Те люди, с которыми я лично знаком, я точно могу сказать, у них эти переживания в сердце есть. You know, I know one young man. He's a very powerful evangelist. God has used him to lead many, many to Jesus. Я знаю одного молодого человека, которого Господь использует, и он привел очень-очень многих людей к Иисусу. Yeah, I think I've told this story before. He was a champion swimmer. I mean, he was very, very successful in sports. Этот человек был чемпионом по плаванию, очень успешным атлетом. Yeah, he was invited to become a professional surfer. И в свое время его пригласили стать профессиональным серфингистом. Yeah, but he became a Christian. Even before those things. Но до того, как все эти события в его жизни закрутились, он покаялся и стал верующим. And he was still in high school. В то время он еще учился в старших классах школы. And he's a big, handsome guy. You know, girls go crazy when they see him. Это был высокий, красивый, очень привлекательный молодой человек, и девчонки просто падали у его ног всегда. But the Lord began to work in his heart. Но Бог начал действовать в его сердце. And he began to just pray for the kids in his high school. And he realized, you know, his heart was kind of hard towards them. He was a Christian, he had the words of eternal life, but it was very hard for him to share the gospel with anyone. И тогда он начал молиться о своих сверстниках, о всех тех, с кем он учился вместе в школе, потому что он понимал, что да, он христианин, да, он имеет глаголы вечной жизни, это слово вечной жизни, но в то же самое время ему очень трудно делиться благой вестью с другими. And he began to pray, Lord, change my heart, help me to see these people as you see them. И он тогда стал молиться вот, как и говорил Богу: «Боже, помоги мне измениться, измени мое сердце, помоги мне взирать на этих людей так, как ты на них смотришь». Mm-hmm. And he began to see him like this. И вот тогда он стал видеть то же самое, что видел Христос. And he tells his story how it just changed, and all of a sudden his life was just really different. He would look at the kids at his school, and he would begin to weep. He would just cry, because his heart was so touched for their lostness. И он рассказывал, как мгновение ока изменилось его жизнь, она стала совершенно другой. Он каждый раз, проходя и смотря на своих сверстников, на своих одноклассников, он просто начинал рыдать. Слезы наворачивались на глаза у него, потому что он видел их нужду и видел то, что они заблудшие. Yeah, this big, strong guy. And he'd have to run behind some bushes somewhere and cry, because his heart was so broken for them. Высокий, красивый, сильный парень. Он убегал куда-то за кусты и просто плакал там, потому что он видел реальную духовную нужду. И Господь начал действовать в жизни этого человека. And as he began to share Jesus with people with that kind of heart, I mean, people began to be saved. It was just the natural outflow of what was in his heart. И когда он со всеми своими такими вот переживаниями стал рассказывать другим людям о Христе и стал благовествовать, люди стали приходить к Богу и тянуться к Богу, потому что из его сердца изливалось то, что там накопилось, то, что было, то, чем он жил. Those of you who knew Pastor George in Kiev, he had a heart like this. И вот те из вас, кто знакомы с пастором Джорджем Марки из Киевской церкви, знают, что у него точно такое же сердце было. Very difficult for George to walk past some kind of need and not do something about it. I mean, it could be people he just absolutely did not know, but his heart would be touched by their needs. Ему всегда очень трудно было пройти мимо человека, который испытывает в чем-то нужду. И даже если это был совершенно незнакомый человек, он всегда стремился помочь. Mm-hmm. It's like the heart of Jesus Christ. Такое вот сердце у Иисуса Христа. And he has that heart towards you today. Jesus loves you. His heart is filled with compassion towards you today. Точно так же я хочу вам от всего сердца сказать, что Иисус Христос вас очень сильно любит. Его сердце движимо состраданием и любовью по отношению к вам. He looks at you. He sees the struggles of your life, the difficulties of your life, and his heart is to bless and to help and to work in those things in your life. Он точно так же, когда смотрит на вас, он знает все трудности, переживания, все те боли, через которые вы проходите, с которыми вам приходится сталкиваться, и он готов вам помочь. Here the heart of Jesus Christ is open to us. Вот в таких как раз ситуациях и открывается для нас сердце Христа. In other places in the New Testament, we see this is the word that describes the heart of the good Samaritan towards the man who had been beaten by thieves. В другом месте Писания то же самое слово используется для того, чтобы описать сердце доброго самарянина, который был готов помочь раненому. This word is used to describe the heart of the father towards the son who had run away and wasted his living. То же самое слово используется, когда речь идет об отце, который переживал о своем блудном сыне, который ушел и растратил все свое имение попусту. And so Jesus starts moving to meet the need. И поэтому Иисус стремится, он стремится эту нужду восполнить. Verse 5. Пятый стих. You know, he asked the disciples, what have you got? И он спрашивает у своих учеников, сколько у вас хлебов, что у вас есть? What are your resources to meet this need? Каковы ресурсы ваши? Well, 7 breads, not much. 7 хлебов, прямо скажем, немного. It's a little bit more than last time. Last time they had 5. Ну, чуть больше, чем в прошлый раз. В прошлый раз всего 5 было. You know, this time 7. В этот раз уже хоть 7. It's not enough. It's way not enough. Конечно же, этого недостаточно. Совсем недостаточно. But Jesus takes it. Но Иисус, взяв этот хлеб, you know, in verse 6, в шестом стихе, he breaks it, he gives it to the disciples to put before the people. Преломив хлеб, отдает ученикам, чтобы они затем раздали и народу. And they give it to the people. И ученики так и поступают. Verse 7, they find a few fish, they do the same thing. После того, в седьмом стихе, после этого они находят немного рыб и точно так же поступают и с рыбами. In verses 8 and 9, the need is met. Восьмой и девятый стих. Эта нужда восполнена. What's going on here? Is this just some kind of a wild miracle story? О чем же речь идет? Это что, какое-то невероятное чудо, которое даже не верится? Now, I believe what's going on here is Jesus is preparing the disciples. He is teaching the disciples about ministry. Мне кажется, в этих стихах речь идет о том, как Иисус готовил своих учеников к служению, как Он показывал им, что такое служить. Yeah. Right now, you know, they're just followers of Jesus. They're just kind of following Him wherever He goes and listening and trying to understand who this guy is and what He's doing. До сего момента ученики Иисуса Христа просто были Его последователями. Они везде ходили за Ним, следовали за Ним. Every once in a while He gives them a job. Периодически у них появлялись какие-то задания, которые им поручал Иисус. Couple chapters before He sent them out to preach for a little bit and then come back. В предыдущих главах мы читали о том, как Иисус посылал их, и они должны были идти и проповедовать в течение некоторого времени. And what's going on here and in those places, Jesus now is ministering to the needs of the people through the disciples. В этих стихах мы читаем о том, как Иисус служит нуждам других людей, восполняет нужды других людей, используя для этого своих учеников. Jesus is meeting the need. Да, Он восполняет нужду. But He's doing it through the disciples' hands. Но использует это делает это, используя учеников, через них. He could do it without them. Конечно же, Иисус мог это сделать сам, без But he doesn't, because he's training them, he's preparing them. Однако же нет, Он этого не делает, Он подготавливает своих учеников. The motivation for this is Jesus's. It's His compassion. И мотивация для этого является то, что в сердце у Иисуса Христа. Именно этим Он и движим. It's not the compassion of the disciples. They don't have any. Это сострадание Иисуса Христа, а не учеников, потому что учеников этого сострадания не наблюдается. It's the heart of Jesus that now is putting these men into action. На самом деле, это переживания, которые переполняют сердце Христа. Именно они побуждают его к таким действиям, побуждают Христа к действиям, а не ученики. And now these men with their hands are meeting the needs of these people. They're taking the bread from Jesus and they're putting it in the hands of the hungry people. Эти люди, просто приняв хлеб от Иисуса Христа, раздают его своими руками всей этой толпе людей. Jesus has met spiritual needs. Here he's meeting physical needs. Иисус как восполнял духовные нужды, так теперь восполняет и физические. Jesus takes the resources the disciples have. He uses what they have. Иисус использует те ресурсы, которые были у его учеников. How many loaves do you have? А сколько хлебов у вас? You know, Jesus takes their resources, which are not enough, but as they go through his hands, they become enough. Да, Иисус берет те ресурсы, которые были у его учеников, и этих ресурсов недостаточно, их совсем мало, но проходя через руки Иисуса Христа, эти ресурсы приумножаются, и их становится достаточно. It's a perfect picture of Christian ministry. Идеальный образ, прекрасный пример служения христиан. Why does the church do the things that it does? Зачем вообще и почему вообще церковь занимается тем служением, которым она занимается? The only right answer to that question. Единственный верный и правильный, хороший ответ на этот вопрос. Is because the heart of Jesus Christ is moving them to do it. Вот какой. Потому что их побуждает к действию то, что в сердце Христа. Jesus sees a need and he is motivating them to move towards meeting of that need. Иисус видит нужду и всем сердцем стремится сделать все возможное, чтобы эту нужду восполнить. That's why we have a children's ministry. Именно поэтому в нашей церкви существует служение детям. That's why we do children's evangelism. Именно поэтому мы проводим детские евангелизации, фестивали. That's why we have prayer meetings and we have so many of them. Именно поэтому у нас существуют в церкви молитвенные собрания, и притом не одно. You know, Jesus wants it. Jesus sees the needs and through prayer we are working to meet the needs that exist around us. Это то, чего жаждет Иисус Христос. И прибегая к молитве, мы приходим к Иисусу, чтобы Он восполнил всякую нужду. And you can just kind of go through the church and it's the heart of Jesus Christ that should be behind everything. If it's not, we should stop it. И точно так же можно говорить о любом служении церкви, вообще о церкви в целом. Если то, что сердце Иисуса Христа переполняет, не это нами движет, а что-то другое, тогда вообще не стоит этим заниматься. Yeah, just stop it, 'cause it's, we're not doing the right thing. Стоит тогда просто-напросто остановиться и прекратить всякие действия, потому что мы неправильное делаем. Well, what about our resources? А если говорить о ресурсах, доступных нам? You know, maybe Jesus wants to do something, but you know, our resources are not enough. Может быть, Иисус и хочет что-то сделать, но ресурсов вот вроде бы недостаточно, слишком мало. You know, if Jesus wants to do something, and that's been determined through prayer, it's been determined through the Lord revealing His heart to us, the resources will be there, and this is where faith comes in. Но знаете, если Иисус что-то и захочет осуществить и воплотить в жизнь, и это точно уже открыто нам или через молитву, и через откровение Божьей воли, то Он обязательно это осуществит, и это произойдет, несмотря на количество ресурсов. If Jesus wants to do it, если это угодно Иисусу, если это именно то, что Он хочет, He can do it. Осуществить. And that's why it's so important for the church to walk closely with Jesus, for the church to be praying, for the church to be listening in the things that we do. Именно поэтому так важно верующим в церкви ходить близко с Иисусом Христом, ходить внимательно слушая, полагаясь на Него, молясь. Yeah. Sometimes, you know, God leads us. I remember before we had the first Ukrainian conference. Я помню, Господь тоже вел нас еще до того, как была организована первая всеукраинская конференция. You know, we understood that it would be such a blessing for people in the other churches to have a chance to meet each other, for everyone to be able to come together and worship God together and be encouraged by each other's testimonies. Я помню, мы думали тогда, молились и думали о том, что как здорово будет людям из разных церквей собраться вместе, общаться, иметь это общение друг с другом, ободрять друг друга, поклоняться Богу вместе. But it would be expensive. Но в то же самое время мы прикинули, что дороговато это. You know, we just started thinking about it and it's like, boy, that's a lot of money. И мы тогда подумали, ага, а денежка-то выйдет немалая. And we prayed about it. Мы молились об этом. And we just felt, well, Lord, you know, we just feel this is of you. И мы так и говорили Господу, Господи, мы верим, что это от Тебя. You know, and then you start looking, well, what do we have? What do we have? How many loaves do you have? И точно так же мы, остановившись, задумались, а сколько же хлебов у нас? Karen and I had just gotten married. Это был как раз тот период, когда мы с Кэрон только-только поженились. And through things connected with our marriage, we learned that we were going to get money back from our taxes. И мы, когда поженились, как раз только-только узнали тоже, что получим определенную сумму денег от налогов. То есть, получается, что нам не нужно будет платить определенные налоги, нам эти деньги вернут. Yeah, governments are usually very good at taking money away, but not very often at giving them back. But in this time, they were going to give some back. И вообще-то обычно как бывает, что правительство очень любит налоги с нас взимать, но никогда особенно не любит их нам возвращать. Но в этом случае как раз получилось противоположно. Нам должны были вернуть определенную сумму. And we learned about it just at the time we were thinking about this question. И мы как раз об этом узнали, когда находились во всех этих размышлениях в молитве. And we said, well, we'll give. What we all that we get back from this, you know, that we'll just give it for the conference. И мы тогда решили, что все, что получим, вот в виде как бы с этих налогов, то, что нам вернут, все эти деньги мы отдадим на конференцию. It was going to be $1,000. We learned later. Thousands. Thousand. И тогда мы узнали, что это будет $1,000. You know, and then others began to look, and you know, somebody had this, and somebody else had this, and slowly, slowly, what was impossible became possible. Точно так же стали искать возможности и другие вокруг нас, и вот так вот шаг за шагом, медленно, но верно появилась эта возможность. Little amounts, big amounts. Давали, жертвовали небольшие суммы и большие суммы. And it happened. И конференция таки состоялась. You know, and what was important in the first was determining the heart of God towards this thing, and then moving forward by faith. Прежде всего было в самом важном определить Божью волю относительно этого вопроса, а потом уже идти дальше, идти с верою и по вере. Sometimes the problem is not with financial resources. Иногда проблема кроется не в финансах даже. Sometimes it's our resources of love are not enough. Иногда не хватает, так отчаянно не хватает наших ресурсов любви. Yeah, we feel God is calling us to serve a person or a group of people, but we realize, you know, Lord, I don't love this person. I can't meet the need he has. Иногда мы чувствуем, что Бог призывает нам служить какому-то человеку или группе людей. И мы понимаем в то же самое время, что нам недостает любви. Поэтому мы молим Бога, Боже, ты видишь, что мне не хватает любви, мне недостаточно этих ресурсов. Well, Jesus will ask, well, what have you got? Иисус точно так же спросит, а что есть у тебя? You know, is there a drop of love in there? Может быть, хоть капелька любви? Is there a desire to be obedient to the Lord Jesus Christ? Есть ли желание, присутствует ли желание быть послушным Господу Иисусу Христу? You know, and as we begin to pray and surrender our life, surrender our will to the heart of Jesus Christ, things happen. Начиная молиться и подчинять свою волю, свою жизнь Иисусу Христу, мы увидим, как будет меняться все вокруг нас. Jesus met the need here, and he's been doing it ever since. Иисус восполнил нужду вот и в этой истории, в этой главе, и с тех пор он делает это снова и снова. Where the heart of Jesus is leading, you know, there will be all that is needed to meet the need, if his people will follow, if his people will listen and obey. Если побуждает человека, если верующих побуждает то, что на сердце у Иисуса Христа, двигаться куда-то, двигаться в каком-то направлении и сделать что-то, то поверьте, все необходимое приложится, все будет. Verses 11 to 13. С 11 стиха по 13. So now the Pharisees come out. Jesus goes to the other side of the lake and they start saying, show us a sign from heaven. И вот теперь появляются на сцене фарисеи. Иисус приходит на другую сторону озера, и они приходят к Нему и говорят, дай нам знамение. Are you the Messiah or not? Ну, Дай же все-таки понять, покажи нам, Мессия ли ты тот самый. Prove it. Докажи. You know, do something. Bring lightning out of heaven. You know, do something. Сделай же хоть что-то. Пусть молния падет с неба или что-то такое произойдет. Now Jesus had just fed 4,000 people with 7 pieces of bread. Иисус только-только накормил 4,000 человек семью хлебами. You know, Jesus doesn't say, "Hey, dummies, I just fed 4,000 people with 7 loaves of bread." Он не говорит, обратившись к фарисеям, вы что, совсем что ли? Я только что накормил 4,000 человек, и всего у меня было в распоряжении 7 хлебов. Now, verse 12, he sighs. It's like, you know, his heart, he's grieved in his heart. В 12 стихе мы читаем, что он глубоко вздыхает и сердцем глубоко опечалившись. Yeah. He understands that these guys are not ready to believe anything, no matter what they see. Он понимает, что эти люди ни во что не поверят, что бы они ни увидели. You know, why does this generation seek a sign? You know, what are you guys after? What's really going on? Для чего род этот требует знамения? Для чего это вам нужно? Чего вы жаждете? Чего ищете? Yeah. We remember in the story of Lazarus, the one who Lazarus and the rich man, if you remember that story. Помните вы эту притчу о богаче и о Лазаре? And you know Lazarus, the poor man, he's living in the street. The dogs are licking his sores. He dies, and he goes to Abraham's bosom. Лазарь живет на улице. Он беден, он, можно сказать, нищ, и собаки лижут его раны. После смерти своей он попадает на Авраамова лона. The rich man dies and goes to hell. Богатый человек, богач, живущий по соседству с этим Лазарем, он попадает в ад. You know, and the guy in hell, he's suffering greatly. Богач, находясь в аду, ужасно страдает. And he says, "Lord, you know, please send Lazarus back to tell my brothers to repent, so they won't come to this place." И тогда он умоляет: Господи, пошли Лазаря, чтобы он пришел к братьям моим и сказал им о том, что какая участь их ожидает. And the Lord says, "You know, they've got the prophets. They've got the word of God." And if they don't believe the word of God, they won't believe if somebody comes back from the dead. Господь же отвечает ему: у них есть пророки и слово Божье. Если они слову Божьему не поверят, то какое бы знамение ни сошло с неба, ему не поверят. Miracles never lead anyone to yield their life to Jesus Christ. Чудеса никогда никакого человека не приводят к покаянию. Приводят к спасению в Иисусе. Sometimes miracles catch our attention. Иногда чудеса привлекают наше внимание, это правда. Sometimes miracles encourage us to believe the word of God. Иногда чудеса ободряют нас, призывают нас к тому, чтобы поверить в Иисуса Христа. You know, they encourage us to believe that the truth is there in the word of God. Они ободряют нас к тому, чтобы мы поверили в истинность Божьего слова. But miracles by themselves don't save anybody. Однако сами по себе чудеса никого не спасают. You know, and people who are seeking to base, you know, all their experience of God upon miracles are in great, great danger. И вот те люди, которые все свое упование возлагают именно на чудеса, находятся в опасной ситуации. Yeah, it tells us in 2 Thessalonians chapter 2. Во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, говорится, что когда придет Антихрист, он тоже будет совершать множество чудес. You know, people who are looking for miracles, I mean, they'll see bunches of them when the Antichrist comes. Chapter 2, verse 9. Те люди, которые так жаждут чудес, они увидят множество таких чудес, как раз 2 Фессалоникийцам 2:9. We can read it. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями и чудесами ложными. So if people are trying to determine truth by where the most miracles are, you're in a very dangerous place. Человек, который пытается определить истину по количеству чудес, поверьте, находится в опасном положении. Truth is in the word of God. Потому что истина в Божьем слове. Salvation is in the word of God. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Спасение кроется в Божьем слове, ведь вера от слышания, слышание от слова Божьего. Now, if you follow Jesus Christ, if you yield your life to Jesus Christ, если вы следуете за Иисусом Христом, подчинившись ему, you'll see miracles. Вы увидите чудеса. Because God is a miraculous God. He's a supernatural God. And there will be answers to prayer in your life. There will be things that God will do in different ways. Вы станете свидетелями удивительных чудес, потому что Бог наш есть Бог удивительных, Бог необыкновенных чудес. И вы станете свидетелями этому. And just like the disciples, as they followed Jesus day by day, they saw amazing things in following Jesus Christ. So do we as we follow Jesus. Точно так же, как и ученики в свое время, они везде следовали за Иисусом, ходили за Ним и становились свидетелями таких же знамений и чудес Иисуса Христа. Точно так же и мы с вами, если будем следовать за Ним день за днем. We'll say one more thing about that in a second. Я еще хочу кое-что добавить по этой теме. Через минутку. Now verses 14 to 21. С 14 по 21 стихи. Now as they go back across the lake, проходя через озеро, the disciples forgot to take bread. Ученики забывают взять хлеб. How could they do that? Как они могли это умудриться? Verse 8 tells us there were seven large baskets left over. Говорится в 8 стихе, что осталось еще оставшихся кусков осталось еще целых 7 корзин. And the disciples took all they had was one loaf as they're going across. Возвращаясь же честного через озеро Галилейское, учеников же с собою всего лишь навсего один хлеб. They're probably getting hungry. И, наверное, они точно так же начинают испытывать чувство голода. You know, 12 of them are all looking at that one piece of bread. Все 12 с голодными глазами смотрят на этот бедный несчастный кусок хлеба. Should we break it in 12 pieces or should we just throw lots for so somebody gets the whole thing? И думают, гадают, сидят, ну что делать? Или на 12 кусочков маленьких этот хлеб разломать, или бросить жребий уже, кому счастливчику достанется? Their mind is about bread. Они размышляют о хлебе. Jesus is somewhere else. Иисус же о другом. And verse 15. He says, "Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." Он говорит, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. Yeah, and so they reason among themselves. Oh, of course, you know, we didn't bring any bread. Of course, Jesus is talking about leaven. Они говорят, ну да, значит хлебов ведь у нас нет, мы с собой не взяли хлеба вообще, а Иисус вот о закваске поэтому и начал говорить. And Jesus is like. Иисус вот так вот делает. Why are you reasoning? Because you have no bread. You know, what are you guys talking about? Он говорит, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? О чем вы вообще говорите сейчас? Do you not yet perceive or understand? Is your heart still hard? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Having eyes, do you not see? Ears, do you not hear? Имея очи, не видите? И имея уши, не слышите? And don't you remember anything? И не помните? You know, what's going on? Now here's another interesting thing about miracles. Что происходит в это самое мгновение? Есть еще один очень важный момент, касающийся чудес. You know, if your heart is hard, если сердце у вас, как вот здесь написано, окаменело. Yes, if your heart is not filled with compassion, that you see things and feel things the way Jesus does. Если сердце у вас ожесточенное, если вы не видите и не замечаете нужд вокруг себя, как это делает Иисус, you can become very spiritually stupid. То вполне вероятно, что вы сможете, что вы в конце концов станете духовно глупыми. Yeah. Here's the disciples have just seen Jesus take seven loaves and make thousands out of it. Ученики только-только стали свидетелями тому, как Иисус, взяв семь хлебов, сделал возможным сделать так, что появилось тысячи кусков хлеба для людей. You know, I mean, is Jesus really all worried and concerned about bread in this here? И неужели в этих обстоятельствах Иисуса больше всего волнует хлеб, просто хлеб? You know, no. Конечно, verse 19. Нет. He reminds стих. Them. Иисус напоминает своим ученикам. In verse 20. И 20 тоже. You know, verse 21. So what are you guys thinking? How is it you don't understand? В 21 стихе он задает им вопрос, как же вы не разумеете? They're not thinking spiritually. Ученики Христа размышляют не о духовном, they're thinking fleshly. А о плотском. They're thinking about their stomachs, about the trouble it is to take care of people, about, you know, the discomfort they're meeting as they follow Jesus. Они думают о своей плоти и о той нужде, которая у них есть, о том дискомфорте, который возник у них. Mm-hmm. Think about often the disciples' reaction to the needs of people. Задумайтесь о том, как реагировали, как часто реагировали ученики, сталкиваясь с нуждами других людей. Yeah. Certain times they say, Jesus, send them away. Jesus, send them away. They're bothering us. He's yelling, or they have needs. You know, Jesus, send them away so they can buy bread. Send them away. Вспомните, как часто они реагировали, когда видели нужду. Они просто говорили Иисусу: отошли их прочь, пошли их прочь отсюда. Он кричит, а они что-то все время требуют. Просто пусть они уйдут. Mm-hmm. Children, go away from Jesus. He's busy now. Go away from him. Go, go, go. Дети, а ну-ка прочь отсюда. Уходите от Иисуса. Вы мешаете ему. Вон, вон, прочь отсюда. Yeah, he doesn't have time for you. У Иисуса для вас времени нет. You know, he's too busy. Он слишком занят, занятый человек. Jesus, what are you doing? Иисус же в ответ говорил им: что вы делаете? You know, again, because there was not compassion, there was not the heart of Jesus Christ. There wasn't the actions of Jesus Christ. В таком поведении не видно было того, что на сердце у Христа. Не было видно его любви, его сострадания. Then my favorite one. И вот любимое мое. When John and James said, you know, Lord, should we call down fire from heaven to consume these guys because they didn't receive us? Когда Иоанн и Иаков сказали Иисусу Христу: Боже, может, ты не спошлешь с неба огонь, чтобы он пожрал этих негодных, потому что они нас не приняли. Вот так. Lord, just get rid of them. Да, Господь, вот так вот, раз, мгновение ока, и все, и их, они стерты с лица земли. Yeah. Watching miracles does not necessarily mean spiritual growth or give you anything spiritually. Видя чудеса или становясь свидетелем чудес, нет, совсем не значит, что если вы станете свидетелем чудес, это совсем не значит, что вы будете духовно расти. Yeah. Now some people have miracle services, you know, and everybody can watch miracles happen. They show them on television, so everybody can watch on television. Часто проводят такие служения в церквях, проводят служения, явления чудес, или показывают даже по телевидению, и люди могут смотреть, как эти чудеса осуществляются. Now what's the fruit? Ну каков плод? Is there a spiritual growth? Is there something that spiritually profits the people of God through that? Способствует ли это духовному росту? Приносит ли это какую-то духовную пользу Божьему народу? Sometimes maybe it's exciting, sometimes it's interesting. Может быть, это увлекательно, может быть, это интересно. No, but it'd be a lot better to use that television time for Bible study than wasting it on that. Но гораздо плодотворнее было бы использовать это время в эфире телевидения для того, чтобы провести разбор места из Писания. Because the word of God helps people grow, helps people get saved. Именно Божье слово помогает людям возрастать и спасаться в первую очередь. Notice verse 22-26. 22 по 26 стихи. They come to Bethsaida and they bring a blind man to him and they beg Jesus to heal him. Приходят они в Вифсаиду и вот приводят к Иисусу слепого и умоляют, чтобы Иисус помог ему. What's Jesus do? Как поступает Иисус? Verse 23. 23 стих. He takes him by the hand and leads him out of the town. Иисус, взяв слепого за руку, выводит его за пределы селения. Now, if this was some people that we see on TV, he would lead him into the main square of the city and have everybody look out their windows and doors. Hey, look at what I'm going to do. Если бы это были вот те люди, о которых я говорил, что они шоу по телевидению показывают, то они, скорее всего, взяли бы такового слепого и вывели бы его на главную площадь. И еще бы всех из ближайших домов, там, из близстоящих домов сказали, призвали посмотреть. Выходите из окон, смотрите, с балконов смотрите. What's Jesus do? He takes him out of the city quietly. Однако Иисус, взяв этого человека за руку, тихо, можно сказать, буквально тайно выводит его из селения. I like this too. He spits on his eyes and puts his hands on him. И мне нравится, что он, как он поступает, он, плюнув ему на глаза, возложил на него руки затем. I haven't seen anybody do that on TV yet. Такого по телевидению не увидишь. You know, but and then it's interesting here. This man is healed in two steps. It's the only time in the New Testament we see this. Еще очень интересно, что этот человек исцелен был как бы на двух, благодаря двум этапам. Он прошел два этапа. Verse 24, he sees something. He sees men like trees walking around. И это единственный случай в Новом Завете, еще Джон сказал. В 24 стихе этот человек видит проходящих людей как деревья, говорит, по крайней мере. Jesus touches him again, and he's completely restored. И после этого Иисус, снова прикоснувшись к слепому, дарует ему полное исцеление. Why is this in the Bible? Почему в Библии записано вот такой, записан такой случай? You know, to teach us that there are no patterns or systems with the way that God does the things He does. Это записано для того, чтобы научить нас и показать нам, что у Бога нет какого-то шаблона поведения. Jesus healed in many different ways. Иисус по-разному исцелял. You know, sometimes He just said the word. Иногда Он просто мог сказать слово. He didn't even have to be in the physical presence of the person. Ему не обязательно даже нужно было приходить и вступать как бы в контакт непосредственно с человеком. You know, other times he made mud and put it on their eyes. Иногда ему просто нужно было взять пыль и, сделав брение, помазать затем глаза человеку. You know, sometimes he touched them. Some, you know, he did it all different ways. Иногда он мог просто прикоснувшись исцелить человека. По-разному это происходило. How does God heal? Как Бог исцеляет? However he wants. Как ему угодно. Yeah. Who does God heal? Кого Бог исцеляет? Whoever he wants. Кого ему угодно. Yeah. There are many things we don't understand about healing. Многого мы об исцелении не понимаем. And you know, those who try to make a system out of it, you know, well, do this, don't do this, this always works, this, you know, they're going against what the Word of God would teach us. И те, которые пытаются все это как-то систематизировать и составить какой-то план и сказать, вот это нужно делать, этого не нужно делать, а вот это всегда очень эффективный метод. Такие люди противоречат Божьему Слову. Yeah, God does it however He wants. Sometimes you can carry a handkerchief and put it on the person, whatever, you know, God does it the way He wants. Бог исцеляет так, как Ему угодно, так, как Он желает того. Может быть, Он возьмет платок и просто платком там прикоснется, но кто знает, как Богу угодно. It's just the heart of Jesus Christ. Это сердце, таково сердце Иисуса Христа. You know, touching the needs of people through other people. Он, however he wants to do it. Иисус Христос больше всего жаждет восполнять нужды других людей, через, используя для этого нас с вами тоже. God heals. Да, Бог исцеляет. You know, we pray for healing. The Bible tells us to. And but the results and the way it works is in God's hand. Мы молимся об этом, мы просим Бога об исцелениях, но разрешать Богу — это Его прерогатива. Sometimes the prayer is answered instantly. Sometimes it's answered after 20 years. Иногда ответ на молитву мы получаем тотчас же, а иногда лет через 20. Yeah. Why? Почему так? I don't know. Не знаю. Sometimes we pray and the person is instantly healed. Иногда мы молимся, и человек мгновенно исцеляется. Sometimes they're not. Sometimes they die. А иногда нет, иногда он умирает. You know, why? Почему так? Because God is God and we're not. Потому что Бог над всем, не мы. Mm-hmm. And we must humble ourselves under His will and follow Him in the way He calls us to go, obey Him and let God do the things that He will do. Мы же должны подчиняться Ему, следовать за Ним туда, куда Он нас поведет, быть послушными Ему до конца, и тогда Он осуществит задуманное. Quickly, just verse 27 to 33. 27 по 33 стихи. This is the great turning point in the Gospel of Mark. Можно сказать, поворотный момент в Евангелии от Марка. Jesus now has taken His disciples, verse 27, up to the north of Israel, right by Mount Hermon, the highest point in Israel. В 27 стихе мы читаем о том, как Иисус вместе со своими учениками отправляется на север, недалеко от Израиля, в ту местность, как раз возле горы Ермон. Это была самая высокая точка. Caesarea Philippi is this area, right? Now it's kind of right on the Lebanese borders, Lebanese-Syrian border. Они приходят в Кесарию Филиппову, это как раз селение, которое граничит с Ливаном, с ливанскими землями. And he begins to ask them, who do men say that I am? После этого он задает вопрос, за кого почитают меня люди? Some John the Baptist, some say Elijah and others, but one of the prophets. Одни говорят за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за одного из пророков. But who do you say that I am? Ну, а за кого вы меня почитаете? And Peter answers, you're the Christ. Петр отвечает, ты Христос. And you're the one we're waiting for. You hear him. Ты тот, кого мы ждали. God had promised to send the Messiah to Israel. Бог пообещал, что пошлет Мессию, Мессию для народа Израиля. As a savior, a healer, a restorer of the nation. Спасителя и исцеляющего, восстанавливающего нацию. Messiah means the anointed one, the anointed king of God. Мессия обозначает помазанник, помазанник, помазанный царь Божий. He's the one that is spoken of throughout the Old Testament. И это именно о нем постоянно идет речь в Ветхом Завете. Christos is simply the Greek translation of the Hebrew word Messiah. И Христос это греческий перевод еврейского слова Мессия. It also means the anointed one. Точно так же обозначает помазанник. And Peter, through the revelation of the Holy Spirit, says, "You're the Christ. We you're the one." Петр, благодаря откровению Святого Духа, говорит: "Ты Христос, ты именно тот самый." Verse 30, he tells them not to tell anybody that. В 30 стихе Иисус запретил им, чтобы они кому-то об этом говорили. And then verse 31, he begins to teach them something new. И вот 30, начиная с 31 стиха, Иисус начинает рассказывать им о чем-то совершенно новом. He had not taught about this until they understood who he was. Он ничего, ни слова не говорил об этом им пока они не осознали, кто он. But now that they recognize that he's the Messiah, he begins to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and after 3 days rise again. И вот только когда они осознали, что Он и есть тот самый Мессия, Иисус начал учить их о том, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. And they're shocked. Конечно же, ученики Христа шокированы. You know, I'm sure they were waiting to, you know, hear from Jesus how the kingdom would be established, what places they would have in the kingdom, you know, how this was all going to work in some glorious, wonderful way. Они, наверное, конечно же, ожидали услышать от Христа совсем другое, о том, как Он установит это прекрасное царство и какие посты, должности будут отведены для них в этом царстве, и как все будет прекрасно, чудно и здорово. No, but Jesus begins to tell me he's going to be rejected and killed. А Иисус говорит им о том, что его отвергнут и убьют. Raised after 3 days. They didn't really hear that part, it seems. И еще он также говорит им о том, что он воскреснет на третий день, но, по-моему, это они пропустили мимо ушей. Peter begins to rebuke Jesus. Петр, отозвав Христа, начинает ему прикословить. No, Jesus, it's not going to be like that. Он говорит, нет, Иисус, все не так будет. No rejection, no suffering. Никакого отвержения и страданий, да no, нет. No, it's just all going to be really good and we're going to be there with you. Все будет прекрасно, чудесно, все будет в розовом свете, и мы с тобой там тоже будем. Don't worry, Jesus, it's all going to be okay. Иисус, ну не переймайся, ну все хорошо будет. And Jesus rebukes Peter. He turns around to the disciples. He makes sure the disciples see, and then he rebukes Peter. И после этого Иисус упрекнул Петра. При этом в 33 стихе говорится, что он, обратившись, глянув на всех учеников, он хотел, чтобы все они это видели, воспретил Петру. Peter genuinely loves Jesus Christ. Петр искренне всем сердцем любит Христа. I'm sure by this point Peter would probably say, Jesus is my best friend. Я уверен, что если бы Петра спросили в то время, он с уверенностью сказал бы, Иисус мой самый лучший друг. And as Jesus begins to teach these things, it just doesn't fit into the picture that Peter had about Jesus. И просто когда Иисус начал говорить о всех этих вещах, это не вписывалось в понимание Петра об Иисусе. You know, death, resurrection. Смерть и воскресение. And so he rebukes Jesus. He said, "No, it's not going to be like that." Поэтому он начинает разговаривать с Иисусом, прикословит ему, говорит: "Да не так все будет." And Jesus tells him to get behind me, Satan. For you're not mindful of the things of God, but the things of men. Иисус же отвечает Петру: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». And here's an important moment for us. Очень важный момент и для нас с вами. How important it is that we understand the truth, that we might speak the truth. Подумайте, насколько важно нам самим правильно понимать истину, чтобы ее затем правильно преподносить. Because often, even out of a motivation of love, we can do the wrong thing. We can be used of the enemy. Потому что иногда даже очень часто движимые любовью все равно мы можем быть использованы врагом, сатаною. Sometimes it looks like this. Иногда это очень часто напоминает эту аналогичную ситуацию. You know, sometimes people are convicted of sin. Иногда люди получают обличение во грехе. You know, and you know, maybe you're talking to your wife or talking to a friend, and you think, you know, I need to go ask that person to forgive me. I just sinned against him. That was a horrible thing to do. I need to just ask that person to forgive me. Может быть, вы думаете тоже, что когда-то вот произошло из какой-то ситуации что-то произошло, и вы чувствуете, как Бог вас побуждает пойти попросить прощения или у друга, или у жены, и просто понимаете, что Бог вас призывает и говорит вам, что нужно это сделать. You know, and this person is sharing these things with you. И вот человек вам рассказывает все это, рассказывает о том, как это в его жизни происходило, как Бог его обличал. And you're just, oh, don't worry about it. They probably forgot about it. They don't even, yeah, don't. I wouldn't worry about it if I was you. А вы человеку этому отвечаете: да не волнуйся уже, забудь все, проехали, забыли. И тот, перед кем ты хочешь извиниться, наверное, уже и сам ничего не помнит. Не надо тебе этого делать. Yeah, you know, it'll just create this kind of uncomfortable moment. Why even bring it up again? Только неловкость какая-то будет в вашем разговоре. Зачем оно тебе надо вообще? Be careful. Будьте внимательны, осторожны, когда такое говорите. You know, because maybe sometimes out of a motivation of desire to do something good for this person, you're not speaking the truth of God into their life. Может быть, даже желая доброго, всего самого благого этому человеку, вы, тем не менее, будете говорить не из любви, не движимые Божьей любовью. You know, if the Lord's telling him to repent, he needs to repent. Если Господь этого человека призывает покаяться, попросить прощения, значит, он так и должен поступить. You know, and so here, that we be mindful of the things of God and not the things of men. Точно так же мы должны думать о том, что Божье, а не человеческое. Mm-hmm. And finally, 34 to the end of the chapter. С 34 стиха до конца главы. You know, Jesus goes on to explain in this context something very important, and he calls the multitude to listen to. В этом контексте Иисус хочет объяснить что-то очень важное, преподнести очень важный урок, при этом созвав и народ. Mm-hmm. He tells him, whoever desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Он говорит: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Jesus was going to be crucified. Иисуса должны были распять. His followers would be too. И его последователи точно так же должны были распять. Yeah, God has a wonderful plan for your life. Да, у Бога для вашей жизни прекрасный план. Crucifixion. И это распятие. Yeah, and Jesus is talking about it right here. Иисус об этом сам говорит, видите? You know, and as we come to Jesus Christ, приходя к Иисусу Христу, you know, we receive new life in Him. Мы получаем в нем новую жизнь. But the old stops. Но прежнее, старое прекращается. You know, the Bible tells us it's as though we die with him at the cross. The death that Jesus Christ died, he died for our old man. Когда Иисус умирал там на кресте, мы умерли там вместе с ним, потому что там умер наш ветхий человек, прежний. Yeah. Прежние мы. And that sinful old fleshly man who lived for himself, lived in selfishness and for his own motivations, died with Jesus Christ on the cross. Тот самый прежний ветхий человек, который был эгоистичным, жил лишь побуждаем эгоистичными мотивами и эгоистичными целями, там умер на кресте, сораспялся Христу. That we might receive a new life in Jesus Christ. Для того, чтобы мы могли получить новую жизнь. Mm-hmm. So Jesus is he's telling the disciples about his future, but he's telling them about their future. Иисус говорит своим ученикам о том, что должно с Ним произойти в будущем, но также и о том, что должно произойти с ними самими. И это славное будущее. А в чем это проявляется? Книги Деяний. Заканчивается Евангелие, мы начинаем читать книгу Деяний, и там все как раз разворачивается. В книге Деяний сразу бросаются в глаза эти радикальные изменения. You know, come, мы видим, как сходит сила Святого Духа. И что еще происходит? Что еще мы видим? Петр начинает проповедовать, встает, чтобы проповедовать. И как он проповедует? Деяния, 2 глава. Сороковой стих, когда Петр уже завершил проповедь. И с другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». He preaches with compassion. Он проповедует точно так же со состраданием. Peter is now concerned that these people be saved. He's concerned for their souls. И видно, что теперь уже Петра волнует души других людей. Он переживает за них. And all of a sudden there's a result. И в результате этого мы видим, что происходит. 3,000 people get saved. Около 3,000 людей каются. Next chapter. Следующая глава. They're walking up to the temple to pray. А двое идут к храму, чтобы помолиться. Here's this poor man. А там этот бедный калека. You know, and he looks at him. Этот калека смотрит на Петра и Иоанна. What resources does Peter have? Какие были тогда ресурсы у Петра? Silver and gold have I none. Он говорит: нет у меня ни серебра, ни золота. But what I have, I'll give you. Но что имею, то дам тебе. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. And all of a sudden, the heart of Peter is the heart of Jesus Christ. Мгновение ока, сердце Христа теперь появляется уже в груди у Петра. Теперь это его сердце. And the life of Jesus Christ and the power of Jesus Christ now is flowing through Peter to the needs that are around him. И вот та жизнь и сила, которые всегда были присущи Христу, теперь проявляются в Петре. Crucifixion. Распятие. But resurrection. Но и воскресение тоже. Death to the old. Смерть прежнему и ветхому. Life to the new. Но жизнь новому. And the world noticed the difference. И мир заметил эту разницу. Давайте помолимся. Давайте встанем. Мы уже долго сели. Ну, спасибо Тебе, Господь, за новую жизнь, которую Ты сделал нам доступна через Твою смерть на кресте. И, Господь, если у нас, Ты видишь нас, Господь, Ты видишь состояние нашего сердца, Господь, Ты видишь, что там есть. Ты видишь наше отношение, Господь, к нужде людей, которые живут вокруг нас, Господь. Ты видишь, Господь, наше желание или отсутствие желания им служить, Господь. Но мы просим сегодня, когда мы стоим в Твоем присутствии, Господь, что Ты дал нам возможность видеть наши сердца, как Ты его, как Ты их видишь, Господь. И если что-то не так, если там не живет, Господь, Твоя сострадание, Твоя желание служить людям, если там только я и мои нужды, Господь, и моя круг интересов, моя желание, моя замысел, прости меня и измени меня. Господь, и мы просим, что происходило, Господь, этот процесс, Ты описывал здесь, Господь, что мы действительно взяли, Господь, исследовали за Тобой, Господь, что мы могли быть как-то распять, что этот старый человек больше не жил, но что Ты жил в нас, Господь, и через нас, что Твоя сила, любовь, Господь, радость, мир сияла и действовала через наши жизни, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за Твоя сердца к нам, Господь. Спасибо Тебе за Твоя любовь, за Твоя желание нам помочь и вести дальше в жизни, Господь. И мы просим, что все Твои желания для нас существовало, Господь, что как-то не получилось ни одного из них, Господь, что все, что Ты желаешь для нас, Господь, существовало, Господь. И мы просим, Господь, что в нашей церкви, характер нашей церкви больше и больше менялось, Господь, именно на Твоя характер, Господь, что все, что переживает Твое сердце, переживал и наше, Господь, что наши церковные приоритеты, наши церковные действия, наши церковные размышления, все было Твоя, Господь, и что мы двигались, Господь, именно как-то согласно Твои желания и водительства. И это мы все просим, имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.